Верные собаки 2. История о Геллерте. Бет-Геллерт — деревушка в Гвинеде, Уэльсе. Существует мнение, что названа она в честь собаки, о которой сложили легенду, хотя логичнее было бы предположить, что имя свое она получила в память о христианском святом. И все же легенда о Геллерте, широко известная в XIX веке, жива и по сей день. Она донесла до нашего времени, возможно, и ошибочную, но все-таки историю происхождения этого названия. Левелин Великий очень любил охоту и летом отправлялся в охотничий домик у подножия Сноудена. Из всех своих многочисленных собак он больше всего любил Геллерта и любил его не только за бесстрашие на охоте, но за преданность и верность. Однажды Левелин с женой отправились на охоту, а своего младенца-сына оставили на попечение няньки и слуги. Но нянька вместе со слугой ушли на прогулку, оставив малыша одного в колыбельке. Когда Левелин приехал с охоты, его встретил Геллерт, радостно виляющий хвостом, но весь залитый кровью. При виде собаки принцесса тут же потеряла сознание, решив, что пес убил ребенка. Левелин бросился к колыбельке и, обнаружив, что она перевернута, а все пеленки окровавлены и разбросаны по полу, проткнул Геллерта шпагой. И вот когда пронзенная собака лежала, умирая, раздался плач ребенка. Младенец лежал под колыбелькой, а рядом с ним валялся разорванный волк. Оказалось, что Геллерт убил волка, когда тот набросился на сына Левелина. Преисполненный раскаяния, Левелин похоронил Геллерта на лугу, неподалеку от дома, и сложил на его могиле пирамиду из камней. Поэтому, если верить легенде, название деревни Бет-Геллерт, что означает «могила Геллерта», пошло именно отсюда. Святой Рох. Святой Рох родился в Монпелье во Франции, примерно в 1295 году. Он был сыном знатного правителя этого города, но когда его родители умерли, Рох раздал все свое состояние бедным и стал нищенствующим странником. Он пришел в Италию в то время, когда там свирепствовала чума, и ухаживал там за больными, пока сам не заболел. Тогда святой Рох удалился в лес, где приготовился к смерти. Однако здесь его нашла охотничья собака, которая зализывала ему раны и каждый день приносила ему пищу, украденную со стола своего хозяина. Поверив, что собака послана Богом, святой Рох благословил животное. Прошло время, и хозяину собаки, знатному человеку по имени Готхард, захотелось узнать, куда постоянно убегает его собака, и он последовал за ней в лес. Пораженный видом больного, он упросил его принять помощь. Святой Рох поправился, и собака стала верно служить ему. К несчастью, когда святой Рох вернулся во Францию, он по наговору своего дяди был заключен в тюрьму. Но собака осталась с ним. В 1327 году во Франции святой Рох умер, отказавшись рассказать судьям о своем благородном происхождении. Позже он был канонизирован как святой, покровительствующий собакам и их почитателям.